Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Юрий, погуляй. Скоро уже. Или поганец. Шатает из стороны в сторону. Мысли поверхностным серым полотном пролетают мимо, даже не пытаясь остановиться. Так, потерялся! Сказки придумали мертвые. Живым уготована лишь печальная быль. Торжествующий вой времени знаменует очередное поражение духа. И боль. Рассыпаться! Сломался? Мутные цвета сожрали краски мира? Нет, вижу проблески. Как же они далеко. Сломался? Злобное дыхание лет в правое ухо. В левом кто-то бренчит на гитаре грустную мелодию детства. Не смешно. Сломался. Дат потерялся! Ворох пестрых букв перед глазами. Смешная лужа чувств красного цвета и мерзкая улыбка времени. Мужики, остановите его! В трясину идет! Смутные тени поганых радостей и широкой дороги вперед. Гнилая зелень, кидающаяся в лицо сочным запахом смерти. Вижу поганца! Справа! Он справа! Держите дата! Мир не умеет спать. Здоровье подорвано поиском смысла. Сломался. Сучий выродок! Коричневое солнце вбивает клинья нечистот под когти радости. Чернеет и дурно светит. Мягко. Огонь! Воздух ртутью проникает в скучающие легкие. Грустно и уныло. А зачем? Радуга леса в бойнице изрытого сапогами мха. Легко. Заряд! Заряд! Смеха не будет. Боль! Боль! Боль! Тьма. Очухивайся! Удар по лицу привел Дата в чувство. Глупо моргая, ловец уставился на склонившегося над ним Андрея. Порядок, мы его завалили. Оклемывайся и пошли, поднялся тот и, оглядываясь, поправил автомат. Кисляк и Рома, тело сжечь! Резко выдохнув, Дат сел и зажмурился, борясь с приступом дурноты. После зацепа его всегда мутило. Отдышавшись, ловец тихонько приоткрыл глаза. Так и есть. Болото. Отряд шел по тропе через топи, когда Дат поймал поганца. Плохо это. Место-то зачищенное. На зеленом полотне кочарников в сотни метров от тропинки чернел труп убитой твари. Рома и Кисляк оба с огнеметами пробирались к нему, медленно проверяя каждый шаг. Болото тут лживые. «Откуда здесь поганец? Расчищали же!» — сухо возмутился Дат. Командир отряда лениво посмотрел на него и фыркнул. «Плохо расчищали, значит?» Дат усмехнулся. В тоне Андрея чувствовалась антипатия. Это понятно. С зацепщиками только так и общаются. Загудел огнемет, и ловец глянул на пожираемый пламенем труп поганца. «Сильный попался», — кивнул Дат в сторону Кисляка и Рома. «Они с каждым разом все сильнее и сильнее», — отрывисто бросил Андрей. Его слова, особенно интонация, зацепщика испугали. «Командир должен верить в победу. Иначе как вести за собой людей?» «Нельзя так говорить, Андрей!» «Да катись ты, нелюдь!» Зло огрызнулся он, и Дат замолчал. «Нелюдь! А чего можно было ожидать? Он ведь ловец!» «Ну что, в окрестностях тихо!» К сидящему на земле зацепщику подошел Сивуха. Окинув его беглым взглядом, врач поиграл желваками. «Никого не чую вроде!» Дат со страхом уставился на доктора. «Что, уже?» Сивуха натянуто улыбнулся и нашарил на поясе флягу. «Вроде порядок, но укольчик не помешает». «Подозрение не так легко усыпить». «Врет?» Врач отвернул крышку, сделал небольшой глоток и передернулся. «Будешь?» – перевел дыхание он и протянул ему флягу. «Нет». «Ну, как знаешь». Доктор отозвал Андрея в сторону, оставив ловца в покое. Дат знал, о чем у них пойдет разговор. Вернее, о ком. «Скоро уже». В небе громыхнуло, и сразу же пошел дождь. Бойцы, в полголоса матерясь, зашуршали плащами, пряча от стихии сигареты, и сбились в еще более тесную кучу. Дат им завидовал. Раньше он сам также курил на редких привалах и от души клял все, что попадалось на глаза. Погоду, мир, начальство. Солдаты — самые счастливые люди. У них есть друзья и у них есть приказы. Кроме смерти бояться нечего. Андрей и Сивуха, кстати, настоящего имени доктора в отряде никто не знал, чуть слышно переговаривались, причем командир бросал на Дата странные взгляды. Ловец не удивлялся. «Скоро уже. Скоро». Внутри все похолодело, и мозг пронзила игла страха. «Нет!» — отгоняя мысли, рыкнул зацепщик. «Нет!» Бойцы встрепенулись, и ему даже показалось, что кто-то передернул затвор. Андрей потянулся к автомату с подозрением, глядя то на Дата, то на болото. Сомневается еще, значит, дела не так плохи. «Порядок!» Ловец успокаивающе поднял руки. «Просто поганые мысли!» Бойцы загудели. Один из них, пожилой солдат по имени Прохор, направил на зацепщика ружье. «Отставить!» — рявкнул на него Андрей. Смерив Прохора взглядом, Дат демонстративно сплюнул и обратился к Сивухе. «Давай свой укол». Доктор вновь приложился к фляге и, смакуя ее содержимое, внимательно посмотрел на ловца. «Погодь пару минут». «Я-то подожду. Мне спешить некуда, а вот вам стоит поторопиться», — зло процедил Дат. Сивуха замер, дрожащими руками закупорил флягу и поспешил к аптечке. Увидев его страх, ловец устыдился. «Зачем он так?» «Ведь понимает, что чувствуют соратники. Когда-то, давным-давно, еще в прошлой жизни, он также косился на зацепщиков, держа под рукой оружие. А потом в одном сосновом перелеске сам стал чудовищем. Невезение? Бывает. В тот день погиб их ловец со смешным прозвищем «Генштаб». Случайно застрелили в суматохе боя. Через пару часов отряд нарвался на еще одного поганца. Чудом ушли. Из 10 выживших бойцов зацепщиком стал именно Дат. Почему? Может, именно его пуля оборвала жизнь монстра? Может, тварь глянула в него перед смертью? Никто до сих пор не знает, как становятся ловцами. Факт лишь в том, что рядом должен находиться поганец. Так что шансы были у всех, но удача в очередной раз одарила своим оскалом именно Дата. Обидно. Сивуха, на ходу заправляя шприц, подошел к ловчему. Тот демонстративно протянул руку, изучая затянутое тучами небо. «Панацеи нет. Излечиться нельзя. Можно лишь немного продлить свое существование». «Смешно. Они его боятся, а он и живет-то только для того, чтобы их задницы спасать. Принимает удар поганца на себя. Занимает его мозг настолько, что тварь шевельнуться не может, пытаясь побороть неизвестного ей противника. А в ответ лишь подозрительный прищур да палец на спусковом крючке. Здорово». «Двинулись, мужики», — скомандовал Андрей, глядя, как Сивуха упаковывает аптечку. «В темпе вальса. Этот поганец явно залетный. До трассы должно быть свободно. Чем черт не шутит? Может, в этот раз и до города доберемся?» Ответом ему был скептичный гул. Уже год, как отряды уходят на разведку в попытке дойти до города. Да, дорога расчищена на славу. Раньше поганцы на каждом шагу попадались. Теперь их меньше. Насколько еще этих тварей на пути к цели? И не пуст ли город? Может, он давно ими затравлен, а то и разрушен авианалетами старой войны? Никто не знает. А найти его надо. Лагерь умирает. Поганцы появляются редко, но и без них проблем хватает. На базе заканчивается провиант. Отряд двинулся дальше. Дат привычно занял место в центре колонны, про себя отметив, что двое бойцов за его спиной держат оружие на изготовку. Андрей приказал? Видимо, да. Скоро уже. Предательски дрогнули колени, и ловца затрясло. Он не хотел умирать. «Вот падла, здоровый оказался, а!» Рядом с зацепщиком возник Саня-смертник. «Ты бы видел, как тебя колбасило! Хорошо, что тебя Михась свалила, а то ты прямиком на трясинку шел!» «Ну, то бы и что!» — мрачно поинтересовался Дат. «Умер бы! Прикинь!» — издевательски заметил Саня и смачно плюнул. «Какая разница, как помирать? Все равно скоро уже, Саня». «Ну, это бабушке моей расскажи. Телефончик дать?» — ухмыляясь, проворковал смертник. «Ну, разнесло тебя до неприличия. Ну, ручки чернеют, эк, невидаль. От Ентова еще никто не умирал». «Зато очень многие умерли от этого», — ловец кивнул на автомат Сани. «А так гораздо обиднее. В трясине, знаешь ли, попроще будет». Саня с глупой улыбкой оглядел Дата. «Тебе череп не мешает? Думать не больно, да? Мне вот очень больно, так что хватит шевелить извилинами. Тебе вредно, родной, смотри, как искорежило». Дат усмехнулся. Смертник не зря получил такое прозвище. Идет рядом с нелюдем, готовым в любой момент преобразиться в поганца, завершить трансформацию, как говорит Сивуха. Идет и в ус не дует, веселить пытается. В лагере парня считали психом. Может, так оно и есть? «Морду растяни еще раз», — озадаченно попросил Саня. «А то я никак не пойму, то улыбка была или уже судороги?» «Улыбка». «Плохо, черт возьми! Ты должен был в агонии биться, брызгать слюной и дерьмом вонять». «Ага», — с серьезным видом протараторил смертник. «Чего тебе от меня надо, Саня?» Ловец внимательно посмотрел на приятеля. «Хочу тебя! Жить больше не могу! Отдайся, а не то куплю себе губную гармошку и буду дудеть тебе серенады! Каждую ночь по 3 часа после полуночи! По выходным только 2, извини!» — жаром выпалил Саня. Дат фыркнул и расплылся в улыбке. Со смертником жуткие мысли уходили. «Что за рожа!» — восхищенно заметил Саня. «На знамя бы такую, поганцев пугать!» «Лучше уж твою, чтоб со смеху передохли!» Ловец все-таки включился в игру. «Мою милую мордашку, да на эту тряпочку!» — задумался Саня. «Хм. Ну, ежели ты поганца зацепишь, то я так и быть попытаюсь задушить его знаменем, ага. Но вот от смеха... не, не получится. Погонь только на тебя западает, а меня не видит даже. Да и чувства юмора у них никакого. Обидно!» «Чего тут обидного? Если Дат не зацепит поганца, то тогда эта тварь вскипятит мозги всему отряду. Может, кому-нибудь и удастся завалить урода, но жертв будет много». «У тебя в голове минимум 5 дырок. Сделай милость, вытолкни через одну из них немного мозга, а?» Саня дернул отвлекшегося ловца за рукав. «Поверь мне, жить станет веселее!» «На тебя, Саня, неожиданно вырвало сюда-то. Тебе все смешно, а мне умирать скоро». «Скоро понятие растяжимое. Относительно вечности?» «Дурак ты. Я ведь серьезно». «Ты, родной, зациклился на этом?» — внезапно огрызнулся смертник. «Чем больше ты об этом думаешь, тем вернее то, что ты все-таки станешь поганцем, и тебя набьют свинцом по самые яйца». «Не могу не думать». «А надо! Ловцов поганцами делают именно мысли. Жалей себя, рви на лобке волосы. Добро пожаловать в армию уродов, сынок. Пей вкусную самогонку, трави байки у костра. Походим еще. Ты уж 12 вылазок прошел. Больше всех зацепщиков. А почему? Потому что не отдаляешься. И ребята тебя за это любят. Командир не в счет, ему паранойя по должности положена. Помнишь большую шишку? Ну, который в дальнем углу лагеря костерок разводил и в огонь часами пялился. Сколько он протянул? 2 вылазки. А у тебя 12. Чуешь разницу-то?» «Это все от человека зависит», — тихо заметил Дат. «Вот именно!» — обрадовался Саня. «От биологической сопротивляемости вирусу», — мрачно уточнил ловец. «Чушь!» — улыбнулся смертник. «Я это знаю. Мысли. Во всем виноваты мысли». Дат нахмурился. Такой разговор у него с Саней вышел впервые. И что самое удивительное, слова смертника не были лишены смысла. Что там говорить, его идея дарила надежду. Вдруг Саня прав. Ну мало ли, чем черт наконец не шутит? Может, верна его бредовая теория, а вдруг? Дат шел, забыв про окружающих и ничего не замечая. Надежда? Может, именно в ней вся загвоздка? «Дат, стой!» — крикнул смертник, но ловец, погруженный в свои мысли, его не услышал. Черт возьми, не просто так он протянул столь приличный срок и не стал поганцем. «Проклятие! Саня же прав! Мысли зацепившихся тварей наполнены обреченностью. Это ловцы! Сдавшиеся ловцы! Отчаявшиеся гончие собаки, о которых забыл хозяин! Отбросить мрак! Улыбнуться миру! Сквозь зубы, но улыбнуться! Чтобы жить! Жить!» «Что это с датом?» — встревожился Сивуха, даже забыв про то, что в руке зажата открытая фляга. «Чего?» — быстро обернулся Андрей и, увидев ловца, заорал: «Рассыпались!» Зацепщик его не слышал. Он все так же шел по тропе, а на лице его загоралась счастливая улыбка. «Стойте!» — закричал Саня. Дат не видел, как солдаты падали в болото ничком и брали его на прицел. Не видел осунувшееся лицо Сивухи, который в шоке пытался что-либо сказать, но лишь беспомощно разевал рот. Не видел, как Саня и один из автоматчиков попытались загородить ловца от десятка стволов. Выстрелов, перекрываемых воплем очнувшегося Сивухи, он тоже не слышал. «Отставить!» — орал очнувшийся от ступора доктор. «Отставить!»